Глава 63. Удивительно тихо. На месте еще мгновение назад завершившегося боя было удивительно тихо. Так тихо, что даже страшно. Еще не осевшая пыль клубилась в воздухе, а редкие лучи солнца, пробивающиеся через полуразрушенную каменными шипами стену, освещали небольшой золотой кристалл, появившийся на теле лидера Белой Скалы и медленно вращающийся в воздухе, ждущий своего обладателя. Стоило одержать победу, как все силы мгновенно покинули тело. Уже давно я так не выматывался, если подумать. Ярость от такой утраты совсем помутила разум. Впрочем, я все же победил. Несоответствие системы невозможно использовать. Да-да, чертов кристалл бесполезен. Схватив его и забросив в кольцо, я повернулся назад и медленно побрел туда, где лежало мертвое тело моего напарника. Сев на пол, я притянул к себе Фран, положив ее голову себе на колени и, посмотрев в это лицо, медленно погладил ее по волосам. «Прости, плохой я напарник, раз не нашел выхода лучше, чем этот. В следующий раз я подобного не допущу. Эй, лесная фея!» — сказал я, связавшись по чату нашей фракции с зеленоволосой девушкой. — Джокер, что-то случилось? Судя по ее голосу, она сообщения о смерти моих людей не получала. — В твоем доме, — сказал я. — В самом его центре должны были набухнуть несколько цветочков. Присмотри за ними для меня, очень прошу. — Господи! — лесная фея ахнула. — Что случилось? Глубоко вздохнув, я не стал отвечать сразу, еще раз посмотрев на тело мертвой девочки. Знал ли я, что тогда, раньше, еще на первом турнире, проявив жалость к этой женщине, это вернется мне таким подарком? И вправду говорят, что добро всегда возвращается вдвойне. Хотя я совсем не добрый человек, наверное. Семя жизни. Создает семя жизни, посаженное в землю. После смерти заклинателя или системного союзника, если душа сохранена, она будет поглощена семенем и восстановится в новом теле через 7 дней. Время восстановления – 30 дней. Ограничение – не может быть перемещено. Особые условия – может быть уничтожено после посадки. Особые условия – сильный запах привлекает монстров. Мы ведь теперь фракция. Я отдал эту книгу ей, чтобы она создала свой собственный дом. Вот только теперь мы с ней системные союзники. Созданный ей дом теперь защищает и меня тоже. Даже с таким временем восстановления, за прошедший год она насадила их там немало. Должно хватить. «Спасибо», — сказал я по кланчату, легонько улыбнувшись. «Джокер, да что там у вас случилось?» — взвизгнула она. Обычно я сильно ругаюсь на Фран, что она вообще не проявляет никакого интереса к чему-либо. Расспроси она меня хоть раз, какие навыки я кому раздаю, эта ситуация закончилась бы совсем по-другому. Активировав пространственное кольцо, я достал из него фигурку маленького домика, лучащуюся золотым светом. Сжав ее в кулак, я открыл меню «Владыки судеб». Очки душ 764. Немало я их собрал. Столько загубленных судеб, и все для меня. Думаю, этого будет достаточно. Просто я тут узнал способ, как заставить наш мир развиться в высший, сказал я, продолжая пристально смотреть на золотую фигурку. Лесная фея немного потерялась, очевидно, не успевая за моими скачущими мыслями. Это хорошо? Да, ответил я, очень вовремя. У меня как раз появилось очень навязчивое желание уничтожить весь Срединный мир. «Пригляди за цветочками, хорошо?» — сказал я, снова сменив мной же начатую тему. «Конечно», — ответила та. «Разумеется. А что будешь делать ты?» Снова глубоко вздохнув, я медленно покачал головой. «Прятаться, наверное?» «Прости, Фран». Тело девочки уже стало чернеть и шелушиться. Проведя рукой по ее щеке, ладонь наполнилась отслоившейся землей. Скорее всего, так как ее тело будет рождено заново из семени растения, то это тело должно исчезнуть, обратившись с землей. «Мне нужно уходить, Фран», — сказал я, убирая голову девочки со своих колен и поднимаясь на ноги. «Я подожду вашего возвращения здесь. Подожду, пока все вы вернетесь. А когда это случится, все фракции этого мира узнают, что они уже упустили свой последний и единственный шанс. Господин, а следующую книгу тоже будет читать Денис Борисов? Не сомневайся, он-то нас точно не предаст.